«Да чего же вы, милые люди, — сказал Нагель, — вы стараетесь, чтобы я оказался в центре внимания, охотно слушаете мою болтовню, и все это только потому, что я приезжий». Адвокат украдкой взглянул на часы. «Имейте в виду, — заявила фру Стенерсон, — никто отсюда не уйдет, пока не вернется мой муж. Это строжайше запрещено. Можете делать все, что угодно, но только не уходить». Принесли кофе, и общество заметно оживилось. Толстый адвокат, который все это время о чем-то спорил со студентом, вдруг вскочил с непостижимой легкостью, прямо взлетел, словно перышко, и захлопал в ладоши, а студент, разминая пальцы, подошел к роялю и взял несколько аккордов. «Ах да! — воскликнула хозяйка. — Как это мы забыли, что вы играете! Теперь вам придется потрудиться, вот и отлично!» «Да он и не отказывается, только, к сожалению, его репертуар невелик, но если общество не возражает против Шопена или, может быть, вальса Ланнера, то, пожалуйста». Нагель горячо аплодировал пианисту. «Когда слушаешь музыку такого рода, — сказал он, наклонившись к Дагне, — то хочется устроиться где-нибудь подальше от инструмента, уйти, например, в соседнюю комнату и тихонько сидеть там рядом с тем, кого любишь, рука в руке, верно? Не знаю почему, но мне всегда рисовалась такая сцена». Дагни пристально взглянула на Нагеля. «Он что, это всерьез говорит?» Но она не увидела на его лице иронического выражения и поэтому подхватила в том же банальном тоне. «Но при этом должен быть притушен свет, да? И кресла мягкие и низкие, и чтобы на улице было темно и шел дождь». Дагни была в этот вечер удивительно хороша. Ее темно-синие глаза на ясном лице не могли не волновать. Она много смеялась охотно над любым пустяком, хотя зубы ее и не ослепляли белизной. Губы у нее были по-детски пухлые и такие яркие, что сразу привлекали внимание. Но самым удивительным в ней было, пожалуй, то, что всякий раз, когда она начинала говорить, легкий румянец на миг заливал ее щеки. «Ну, как вам это нравится? — воскликнула вдруг жена доктора. — Ведь адъюнкт-то все-таки сбежал. Впрочем, я не удивлена. На этого человека никогда нельзя положиться. Он всегда верен себе. Но я надеюсь, что хоть вы, господин поверенный, пожелаете мне покойной ночи, прежде чем уйти». Адъюнкт, тихонько прокравшись на кухню, удрал, как обычно, через черный ход. Он дурно чувствовал себя после выпивки, был бледен и хотел спать. Назад он так и не вернулся. Услышав, что адъюнкт ушел, Нагель весь преобразился. У него мелькнула мысль, что теперь он, пожалуй, отважится предложить Дагне проводить ее вместо адъюнкта. И он тут же попросил ее об этом, а глазами, позой, смиренно склоненной головой, умолял не отказать ему. «Я буду себя очень хорошо вести», — прибавил он под конец. Дагни засмеялась и ответила: «Что ж, прекрасно, благодарю вас. Раз вы мне это обещаете, я согласна». Теперь ему оставалось только дождаться прихода доктора, чтобы можно было уйти. В предвкушении этой прогулки по лесу он оживился еще больше, поддерживая уже любой разговор. Он сумел даже всех рассмешить и вообще стал невероятно любезен. Он был так воодушевлен, так преисполнен счастья, что тут же пообещал фру Стенерсон заняться ее садом, ведь он все же в некотором роде специалист, и даже исследовать почву в той нижней его части, где почему-то чахнут кусты красной смородины. Да-да, он-то уж точно одолеет эту тлю, пожирающую листья, хотя бы с помощью заклинаний и заговоров. «Он что, и колдовать умеет?» «Он занимается на досуге всякой всячиной, и этим тоже немножко. Вот он носит, например, кольцо, невзрачное железное кольцо, но зато оно обладает магической силой. А по его виду разве это скажешь? Но случись ему потерять это кольцо в 10 вечера, он должен во что бы то ни стало его вновь найти до полуночи. Не то произойдет ужасное несчастье. Кольцо это он получил от одного старика-грека, купца из Пирея. Он, в свою очередь, тоже оказал этому человеку услугу, а кроме того, дал ему за кольцо тюк табаку. Он в самом деле верит в магическую силу кольца? Немного верит, в самом деле. Оно его раз вылечило. Да, был такой случай. Со стороны моря до них донесся лай. Фру Стенерсон взглянула на часы. Да, это, должно быть, возвращается доктор. Она узнает лай их собаки. Как удачно! Ведь еще только 12. Она позвонила и велела подать еще кофе. Вот как! У вас, значит, непростое кольцо, господин Нагель. И вы твердо верите в его магическую силу? — спросила она. — Да, более или менее твердо. Дело в том, что у него есть веские основания особенно в этом не сомневаться. В конце концов, не все ли равно, во что верить, лишь бы самому внутренне быть убежденным, что это так, а не иначе. Кольцо это вылечило его от нервозности, сделало его крепким и сильным. Фру Стенерсон сперва рассмеялась, а потом стала ему горячо возражать. Нет, она просто не выносит, когда мелют такой вздор. Извините, но она не может назвать это иначе, чем вздор, и она убеждена, что господин Нагель и сам не верит в то, что говорит. Если приходится слышать такое от образованных людей, то что же нам ждать от простого народа? Так можно не весть до чего дойти. Докторам ничего не оставалось бы, как убираться во свояси. Нагель защищался. В конце концов, и то, и другое может помочь в равной степени. Ведь все упирается в волю больного, в его веру в лечение, в его настроение. Но докторам вовсе незачем убираться. У них есть свои приверженцы, свои, так сказать, верующие. К ним обращаются люди образованные. Образованные люди лечатся лекарствами, а суеверный простой народ борется с болезнями железными кольцами, жженными человеческими костями и могильной землей. Разве мало примеров того, как больные вылечиваются, выпив чистой воды, вылечиваются от того, что им внушили, будто это целебное средство? А данные, которыми мы располагаем хотя бы относительно морфинистов, когда человек становится свидетелем такого рода удивительных явлений, то если он не доктринер, он начинает верить в чертовщину и ставит под сомнение авторитет медицинской науки. Но из его слов у них не должно сложиться впечатление, будто он считает себя компетентным судить об этих вещах. Он ведь не специалист и ничего не смыслит в медицине. А главное, он сейчас меньше всего хочет портить настроение другим. Пусть фру Стенерсон простит его и все остальные тоже. Он ежеминутно смотрел на часы и уже застегивал свой сюртук. Посреди этого разговора в гостиную вошел доктор. Он был раздражен и дурно настроен, поздоровался с деланным оживлением и поблагодарил своих гостей за то, что они еще не ушли. Ну, а адъюнкт не в счет, и бог с ним. А все остальное общество в сборе. Да, нелегко жить на этом свете. Из-за всего приходится сражаться. И он принялся по своему обыкновению рассказывать о визите к больному. Его кислый вид объясняется тем, что он вконец разочаровался в своих пациентах. Такого даже он не ожидал. Они вели себя как идиоты, как ослы. Если бы его воля, он бы их всех засадил в тюрьму. Ну и попал же он в семейку. Представьте себе, жена больна, отец жены болен, и сын тоже болен. В доме вонище, не продохнешь. И при этом все остальные здоровы, У всех румяные щеки, малыши так и пышут здоровьем. Просто непонятно, непостижимо. Нет, он этого решительно не в силах постичь. Лежит старик, отец хозяйки, с такой вот огромной открытой раной. Когда с ним это случилось, они послали за бабкой-ворожихой, и она действительно остановила кровь, совершенно верно, но спрашивается, как? Это возмутительно, преступно. Нельзя передать словами, какое зловоние распространялось от раны. От этого можно было сдохнуть, а главное того и гляди, гангрена. Одному Богу известно, что было бы со стариком, если бы он не пришел сегодня вечером. Надо принять куда более строгие законы против знахарства. Это действительно необходимо, и прибрать весь этот народ к рукам. Ну хорошо, так или иначе, а кровь остановили. Но тут явился сын, уже взрослый парень, эдакой долговязый детина с экземой на лице. Я ему еще раньше дал две мази и ясно объяснил. Сперва намажь струпье желтой мазью и через час сотри. Через час, понял? Потом намажь их белой цинковой и не стирай до утра. Кажется, ясно. Что же он делает? Конечно, он все перепутал. Белую кладет на час, а желтую, которая чертовски жжет и щиплет, на весь день и всю ночь. И терпит эти муки целых две недели. Но самое удивительное вот что. Представьте себе, парень вылечился. Вылечился, несмотря на свою непроходимую глупость. Да, экзема как не бывало. Бык какой-то, вол, который выздоравливает, лечи его, не лечи. Сегодня я осмотрел этого болвана и не обнаружил и следа экземы, ни на его щеках, ни вообще на его физиономии. Как говорится, дуракам счастье. Ведь так можно изуродовать себя, а с него как с гуся вода. Ну, а еще там больна мать этого оболтуса, хозяйка дома. Истощение, полный упадок сил, головокружение, нервозность, шум в ушах, отсутствие аппетита. Ванны, говорю я, ванны и обливание. Не жалейте воды, черт подери. А еще закалите теленка, поешьте хоть немного мяса, распахните окна, пустите в дом свежий воздух, сами побольше выходите. А эту вот книгу проповеди Юхана Арента бросьте, бросьте ее в печку, ну и так далее. Но главное — ванны и обливания, и снова ванны. Без этого мои лекарства не помогут. Теленок оказался им не по карману, тут ничего не скажешь, возможно, что это и так. А ванну она решилась принять, выкупалась, смыла с себя немного грязи, но при этом так замерзла, что ее начало знобить. Она буквально стучала зубами от чистоты и, конечно, после этого отказалась от водных процедур. Она, видите ли, теперь уже не выносит чистоты. Что же дальше? Она где-то достает цепочку, какую-то особую цепочку от ломоты с магнитным крестом, или как там еще эта штуковина называется, и нацепляет ее на себя. Я прошу показать мне эту вещь. Цинковая пластинка, какой-то лоскуток, два крючка побольше, два поменьше, вот и все. Какого черта, спрашиваю я, носите вы эту дрянь на себе? Оказывается, ей от этого уже полегчало. Да, в самом деле полегчало, голова уже болит куда меньше, и все тело как-то согрелось. Ну, что вы на это скажете? Я мог бы с тем же успехом плюнуть на какую-нибудь щепочку и дать ей ее. Уверяю вас, она помогла бы ей точно так же. Но попробую ей это сказать. Сейчас же выбросите эту гадость, говорю я ей. А не то я отказываюсь вас лечить, просто не подойду к вам больше. Как вы думаете, что она делает? Она крепко зажимает в руке пластинку. Выходит, я могу выметаться. Мне ничего не остается, как выметаться. Бог ты мой! Вот до чего докатилась. Нет, не надо быть врачом, надо быть знахарем. Доктор никак не может успокоиться, но все же садится пить кофе. Жена его переглядывается с Нагелем